Апраксина отметила строгую элегантность ее синего костюма и серых туфель, сумочки и перчаток. Все было явно куплено в ансамбле и стоило недешево. Выглядела она не столько молодо, сколько моложаво. Косметика, прическа, все было в полном порядке, вот только лицо самую чуточку напряжено, что от графини не укрылось. «Ну вот, госпожа фон Кёнигзедлер», — сказал инспектор, добродушно улыбаясь, — «могу вас обрадовать, мы нашли вашу машину». «О, в самом деле? Я вам так благодарна, инспектор Миллер. И где же она была? Машина в порядке, я надеюсь? А похитителей вы тоже нашли?» «К сожалению, похитители скрылись, бросив ваши Ауди неподалеку от австрийской границы. Видимо, они не рискнули пересекать границу в машине с чужим номером, опасаясь, что вы уже успели сообщить в полицию. Машина в полном порядке, и вы скоро сможете ее забрать». «Великолепно!» — с искренним облегчением сказала Ада фон Кёнигзедлер. «Но прежде небольшая формальность. Я должен задать вам несколько вопросов». «О, пожалуйста». «Фрау Бауман, зафиксируйте нашу беседу, пожалуйста». «Слушаюсь, инспектор». Апраксина положила руки на клавиатуру компьютера. Миллер задал сначала несколько приличествующих ситуаций вопросов, где и когда была куплена машина, есть ли у госпожи фон Кёнигзедлер место в гараже, или она всегда оставляет свой автомобиль на улице перед домом, часто ли она забывает ключ в машине и всегда ли запирает дверцу, не видела ли она в день угона подозрительных лиц неподалеку от машины. Ада фон Кёнигзедлер на все вопросы ответила обстоятельно и толково, а на последний заявила: «В доме, где я живу, абсолютно все жильцы — подозрительные личности». «Как такое может быть?» — удивился инспектор. «Видите ли, я временно проживаю в однокомнатной меблированной квартирке в доме, где около 1000 таких же квартир и больше 1000 временных жильцов. Почти все они иностранцы и эмигранты. Простите, но вы...» «Да, я не немка, я русская, но я не эмигрантка, поскольку еще, живя в СССР, вышла замуж за германского подданного, у меня немецкое гражданство». «Могу я поинтересоваться, госпожа фон Кёнигзедлер, кто у вас муж? Он живет вместе с вами?» «Мой бывший муж, архитектор Клаус фон Кёнигзедлер. И он, конечно же, живет не в мебелярашках, а в собственном доме. Но сейчас мы с ним находимся в процессе развода, потому-то и я вынуждена жить в этом ужасном доме на улице Эйнштейна». «Муж выделяет вам достаточные средства на жизнь? Простите, что я задаю этот вопрос, но похитители могли интересоваться не только машиной. Вполне возможно, что они рассчитывали найти в салоне машины какие-то дорогие вещи, вызнав, что вы человек состоятельный». «Состоятельный человек — это мой муж. У меня нет ничего, кроме огромного минуса в банке. И на жизнь я зарабатываю собственным трудом, работаю машинисткой». При этих словах Ада фон Кёнигзедлер покосилась на сидевшую в углу Апраксину, но, наткнувшись взглядом на жуткую голову пантеры, тотчас отвела глаза. «Навряд ли моя скромная особа могла заинтересовать настоящих грабителей. Я уверена, инспектор, что угонщики — это мальчишки из нашего же дома, турки или итальянцы, которым просто захотелось покатать своих девчонок. Не стоит за ними гоняться. Конечно, если моя машина действительно в порядке». «А она в полном порядке, уверяю вас. А угонщиков мы, конечно, специально искать не станем, но они еще вполне могут обнаружиться случайно по какому-нибудь другому делу. Кстати, а где вы служите?» «В одном частном машинописном бюро. Могу я на всякий случай узнать его адрес?» «Пожалуйста, Эттингенштрассе, 26». Апраксина за своим столиком вдруг громко чихнула. «Будьте здоровы, госпожа Бауман», — рассеянно сказал инспектор и поглядел на экран. Там стояло: «Скажите, что через час она может получить свою машину не раньше, чем через час». «Ну что ж, у меня больше нет к вам вопросов, госпожа фон Кёнигзедлер. Вы можете быть свободны. Через час подойдите в автоинспекцию вот по этому адресу. К тому времени я оформлю все документы, отправлю распоряжение по факсу, и вам выдадут ваш автомобиль». «Мне для этого нужны какие-нибудь документы?» «Захватите с собой паспорт и права». «Но права-то как раз и остались в машине». Ада фон Кёнигзедлер заметно побледнела, отчего пятна румянца на ее щеках стали выглядеть неестественно. Апраксина опять чихнула. «Отдайте ей права», — прочел инспектор на экране. «Забыл, простите. Хорошо, что мы с вами об этом заговорили. Ваши права были в машине в отделении для перчаток». Инспектор встал, подошел к железному шкафу, открыл наборный замок и, немного покопавшись внутри, вернулся к столу с правами. «Пожалуйста, госпожа фон Кёнигзедлер». Ада Кёниг-Зедлер взяла свои права, сердечно поблагодарила инспектора Миллера, попрощалась и ушла.